Глава 66. «И что вы чувствуете при этом? Мне кажется, что все это было наяву. Но вы ведь понимаете, что попасть в прошлое можно только в сказке». «Да, но люблю я этого мужчину абсолютно реально. Я тоскую о нем, и это сводит с ума. Я отвергаю внимание других мужчин в настоящем. Они для меня какие-то жалкие, кажутся. Просто не то. Ни он, ни Миша. Но Мишу я никогда больше не встречу. Я это понимаю». «И что вы намерены с этим делать?» «Забыть. Я хочу все забыть». «Верное решение. И вы созрели. Вам нужно все забыть, иначе вы не сможете двигаться дальше. Не сможете увидеть других людей возле себя, пока болеете каким-то человеком из прошлого, возможности с которым вместе быть у вас не имеется. Вы согласны со мной?» «Да, конечно, доктор». «Тогда постарайтесь думать об этом поменьше и побольше спать и заниматься любимыми делами. Вы, кажется, ветеринар?» «Да». «Вот и занимайтесь вашими подопечными. Им нужна ваша забота и внимание». «Я и так занимаюсь. Но в моей душе даже с течением времени словно бы ничего не меняется. И это доводит меня до исступления». «Значит, прием препаратов мы продолжаем. Со временем все пройдет. И вы заметите, что и другие люди тоже не все жалкие. Просто перестаньте сравнивать их с человеком из прошлого». «Очень на это надеюсь». Я лежала на кушетке в кабинете психотерапевта и в очередной раз делилась своими эмоциями. Я ходила сюда каждую неделю в течение нескольких месяцев, чтобы хоть немного разгрузить нервную систему. Я все никак не могла пережить это расставание с ним и мое возвращение домой. Я так хотела этого, но когда оно произошло, едва не сошла с ума и не померла от тоски. Все, что было мне дорого раньше, словно бы потеряло для меня теперь ценность. И я не знала, как мне все вернуть на свои места. Как мне забыть его? Знаете, доктор, если бы существовали машинки для стирания памяти, я бы ею обязательно воспользовалась. Это была самая сильная, самая настоящая, самая нежная любовь в моей жизни. И именно поэтому я бы стерла ее навсегда, чтобы не страдать больше, чтобы дать шанс какому-то другому человеку. Но, увы, пока такие аппараты остаются лишь частью жанра фантастики. Да, к сожалению. Ни машин по стиранию памяти, так же, как и машин времени, в нашей реальности не существует. И надо учиться жить в ней и радоваться тому, что дает этот реальный мир. Нужно понять, что он прекрасен и полон для вас и без князя из Российской империи прошлых веков. Без князя полная жизнь. Даже спустя несколько месяцев эти словосочетания меня триггерили и тревожили. Без князя пока что не получается. Ни дня без него, ни ночи без него. Одна сплошная, незаканчивающаяся тоска. Но я согласна, что так больше нельзя себя изводить. Надо заставить себя отпустить и идти дальше. Отгоревать-то потерю я уже отгоревала. Смирилась с мыслью, что мы с Лариным больше никогда не встретимся. О нем напоминала лишь книга, которую я каким-то образом сумела забрать с собой в реальный мир. Тот самый талисман, чья сила до сих пор жила во мне. Просто я научилась ее контролировать, и снег из меня на людях больше не сыпался. Но она продолжала мне подчиняться. Я активно изучала способы избавиться от нее. И даже один такой нашла. Только рука не поднялась книгу уничтожить, потому что это ниточка, связывающая меня с ним. Как только не станет книги, не станет и ниточки. Глупо, возможно, но психологически для меня это так работало. И силы духа просто ликвидировать книгу у меня не хватало. Пока что. Может, несколько позже я решусь, но не сейчас. Я покинула кабинет психотерапевта и вышла из здания. По дороге на парковку передо мной буквально из ниоткуда выросли те самые охотники, стрелявшие в Ларина. и которые попали в меня. «Елки горелые!» Буквально взвизгнула я и попыталась побежать в другом направлении. Но врезалась в мужчин, которые ловко ухватили меня за руки с обеих сторон. «Ну что, красавица, мы тебя и здесь нашли!»